пост. Что же касается до пищи, предлагаемое с воздержанием употреблять во славу Божию, а для чревобесия не изыскивать излишнего. Воздержание не в том сущности сила, чтобы пищи не кушать. Но да ижде нет от сердца всякое памятозлобие и сему подобное. Вот в чем истинный пост, какового от нас паче всего требует Господь.